Глава 12. Незваные гости. «Да», — сказал Кристиан, — «все павлины сбежали на ваши земли и поселились возле озера, где еще стоят такие романтические руины». Он выразительно подчеркнул голосом слово «романтические». Амалия вздохнула. «Кажется, эти руины называются приют отшельника», — заметила она. «Вы правы. Они действительно находятся на моей земле». «А что касается ножа», — продолжал граф, — «то я уверен, что это еще одна из милых шуточек старой дамы. Вчера мисс Мэй показала характер, ну а мадам Клариса решила объяснить ей, кто в доме хозяин». Он с непринужденным видом поглядел на Уолтера, который весь кипел. «Должен вам заметить, мсье», — начал англичанин. Он собирался высказать нахальному французу все, что думал о его бесцеремонном вторжении, но вмешалась Амалия, которая не терпела ссор в своем доме и сразу же их пресекала. «Сначала я». «Не буду скрывать», — обратилась она к Мэй. «Репутация вашей бабушки всем прекрасно известна, равно как и то, что она не жалует претендентов на наследство. Только...» «Что?» — быстро спросила девушка. «В подбрасывании вам окровавленного ножа нет никакого смысла», — твердо ответила Амалия. «Кроме того, меня настораживает обстоятельство, что именно в то время, когда ваш чемодан могли положить это», — она кивнула на сверток, — «у меня пропала перчатка». «Вы потеряли перчатку?» — удивился граф. «Я никогда ничего не теряю», — сухо ответила Амалия. «Окно в купе было открыто, но перчатка все-таки не листок бумаги, чтобы ее унес порыв ветра. Думаю, ее кто-то взял». «Но зачем?» — спросил молодой священник. «А зачем подбрасывать в чемодан нож и окровавленный платок?» «Чтобы испугать», — ответил Кристиан. «Допустим. Но чтобы пугать таким образом, нужно иметь совершенно иной склад ума, чем у мадам Кларисы». Уолтер задумался. «А вдруг она рассчитывала, что Мэй, что миссис Уинтербери испугается настолько, что сразу же уедет?» «Думаю, мадам Клариса хорошо знает людей», — уронила Амалия в пространство. «И ей должно быть известно, что когда на кону миллион, человека не испугать даже пушкой». «И все-таки», — упрямо продолжал Уолтер, — «если даже мы допустим, что произошло какое-то преступление, о котором мы не знаем, и о котором не знают даже газеты, а это гораздо хуже», — вставил Кристиан с улыбкой. «Тем не менее, какой смысл подбрасывать постороннему человеку орудие убийства, когда его всегда можно выбросить?» «Наконец-то мы произнесли слово «убийство», — усмехнулась Амалия. «Подумайте, мистер Фрезер, там, где убийство, там неминуемое следствие. А следствие всегда ищет преступника и ищет его по уликам и показаниям свидетелей. Только главная улика — вот она». Амалия кивнула на нож. «Зачем искать кого-то еще?» «Но в поезде не совершили никакого убийства», — напомнил Кристиан. «Иначе газеты давно бы об этом раструбили». «Почему вам так нравится отрицать очевидное, госпожа баронесса?» «Потому что у меня пропала перчатка», — с улыбкой ответила Амалия. «И потому что у меня нет привычки терять вещи». «Простите меня, сударыня, но я не вижу связи», — сказал Уолтер. «Лично я думаю, что все было гораздо проще», — поддержал его Кристиан. «Навели к обеду, зарезали курицу, и Клариса решила разыграть свою внучку. Отсюда и окровавленный нож, и платок». «Вы высказали очень разумную мысль, господин граф», — сказала Амалия. «Надо прежде всего проверить, что за кровь на платке, человеческая или чья-то еще. Я предлагаю следующее. Поскольку в этом деле замешаны интересы мисс Мэй, мы пока будем обо всем молчать». «Мистер Фрезер, я согласен», — быстро ответил священник. «Господин граф, можете на меня положиться. Я нем». «Вот и прекрасно. Нож и платок я оставляю у себя. Мой знакомый сделает необходимые анализы и скажет, с чем мы имеем дело. А пока будем ждать новых странностей». «Я не понимаю вас, госпожа баронесса», — — проговорил Кристиан после паузы. «По-моему, все предельно просто. Странности — это то, что нарушает привычное течение вещей. Пока у нас есть только три. Номер один — нож и платок в чемодане Мэй. Номер два — моя перчатка. И номер три — труп». «Но никакого трупа нет», — вырвалось у священника. Амалия усмехнулась. «Вот это и есть самая большая странность», — сказала она, блестя глазами, — «потому что труп должен быть, иначе не было бы ножа». Она рассмеялась. «Боже, мы ведем глубокомысленные беседы, совсем как в детективных романах. Ну ничего, будем верить, что вскоре все прояснится. А пока не желаете ли вы отобедать у меня? Обещаю, за столом не будет никаких разговоров о преступлениях». Около 11 утра мисс Мэй встретилась с мистером Уолтером Фрезером, а затем они поехали в Монако. Пока на вилле Шарль четверо друзей совещались по поводу странной находки, хозяйка виллы Маршалл приняла у себя невзрачного плешивого человечка, наделенного, однако, чрезвычайно цепким и все примечающим взором. По поручению Кларисы и Бланшара, человечек, носивший красивое имя Раймон Босежур, должен был выяснить, для чего милая Мэй, едва приехав, сразу же покидает любящую, ну хорошо, пусть вредную, бабушку, и что она вообще замышляет. «В Монако?» — поразилась старая дама. «Что она там забыла?» Раймон кашлянул, чтобы скрыть улыбку. «Она играла в казино», — доложил он. «Моя внучка Мэй?» Клариса оторопела. «И выиграла», — без зазрения совести донес Раймон. «Большие деньги». «А потом?» — спросил Бланшар, присутствовавший при разговоре. «Потом она завернула в магазин духов, а после отправилась в гости к баронессе Корф, где вместе с Фрезером пробыла довольно долгое время. Когда они уходили, я услышал, как баронесса предлагала им экипаж, чтобы довезти до вашей виллы, но мадемуазель Мэй сказала, что они пойдут пешком, так что они скоро будут здесь. Ну, а я поспешил к вам, чтобы обогнать их». «Что с тобой, дорогая?» — встревожился Бланшар, по мнению которого пауза после слов Раймона слишком затянулась. «В этом тихом омуте прячутся какие-то любопытные черти», — объявил Кларисса. «Неужели ее не предупреждали, что я терпеть не могу тех, кто ходит в казино? Зато теперь можно не ломать голову, как нам от нее отделаться», — заметил бессердечный адвокат. «Такое впечатление, что она совсем мною не интересуется», — с возмущением продолжала старая дама, поправляя бриллиантовое кольцо. «Где игра на рояле, где распевание песенок, которые будто бы должны мне понравиться, хотя я никогда ничего не понимала в музыке? Где пылкие речи о том, что она всегда мечтала иметь такую щедрую бабушку, как я? Где фотографии родственников, женихов и любимых собачек, которые должны меня разжалобить? Где разговоры о одной крови, наконец? Вместо всего этого — рассказ о еже. 5 фраз вчера в саду, еще 3 за едой, причем самой длинной была просьба передать соль». «Дорогая», — сказал Бланшар, целуя Кларисе руку, «я уверен, стоит тебе только выразить желание, и она примется петь с утра до ночи. Но если она будет так же фальшивить, как предыдущая, нам же с тобой будет хуже». Клариса вздохнула, объявила Раймона, что вызовет, если его услуги снова ей понадобятся, велела адвокату оплатить проделанный труд и отпустила. «Какого ты вообще о ней мнения?» — спросила старая дама, когда они с Бланшаром остались наедине. «О твоей внучке?» Бланшар почувствовал, что они ступили на скользкую почву, и оттого переспросил, чтобы выгадать чуть больше времени для ответа. «Мы говорим о Мэй и только о ней», — стальным голосом сказала Клариса, которая знала наизусть его уловки. «Ну, ты по-прежнему утверждаешь, что она похожа на какую-то там отравительницу?» «Прости, дорогая, это все мой опыт общения с людьми, который заставляет предполагать худшее», — ответил адвокат, усмехаясь. «Что ты хочешь узнать? По-моему, она чрезвычайно провинциальная и чрезвычайно застенчивая особа, которая чувствует себя не в своей тарелке с тех пор, как переступила этот порог. «Эта застенчивая особа уже мне надерзила», — напомнила Клариса. «И теперь, вместо того, чтобы обхаживать меня и петь песенки, сбежала к этой русской баронессе, которую знает так же мало, как меня». «Как хочешь, Юбер, но здесь что-то нечисто». «Может быть, она узнала о твоем завещании?» — предположил адвокат. «Откуда?» «Не знаю, но это не та информация, которую можно хранить в секрете вечно. Допустим, твоя внучка разузнала о завещании, поняла, что ловить ей нечего, и решила...» Его прервал слуга, объявивший, что мадемуазель Мэй только что вернулась на виллу. А так как Клариса обладала ничуть не менее цепким взором, чем ее шпион, она сразу же заметила, что внучка выглядит гораздо непринужденнее, чем вчера или хотя бы сегодня утром. И в самом деле, открывшейся Амалии, Мэй почувствовала себя так, словно с души упал камень. «Где вы были, милочка? Уж не искали ли жениха?» — полюбопытствовала Клариса невинным тоном. «Яду в нем было столько, что даже индийская кобра умерла бы на месте от зависти. Я думала, у нас вчера уже был разговор на эту тему», — проговорила Мэй розовея. Только сейчас ей пришло в голову, какие слухи могут пойти о ней с Уолтером из-за того, что их целый день видели вместе. «Йоши Пуни — это, конечно, хорошо», — заметила Клариса. «Но ведь детство когда-нибудь должно кончиться, не так ли?» «Наверное, вы правы», — бесхитростно согласилась Мэй. «А вчера на обед резали курицу?» В детективных романах, которые она читала, этот прием — ошеломить противника с наскоку — срабатывал безотказно. Сработал он и сейчас, но зато так, что лучше бы и не срабатывал. Бланшар, который раскурил папиросу, от неожиданности уронил спичку на роскошный шелковый ковер и прожег дырку. Что касается старой дамы, то у нее был такой озадаченный вид, словно она впервые в жизни услышала о существовании кур. Она была так ошеломлена, что сказала чистую правду. «На обед у нас не было никакой курицы, и на ужин тоже. А что, у тебя дома есть какая-нибудь любимая курица, и ты поэтому не любишь их есть?» «Нет», — сказала Мэй, — «просто мне показалось, что курица была, или еще что-то такое мясное. Телятина, но нам ее доставляют от лучшего в Ницце мясника», — пояснил Бланшар, когда кончил яростно затаптывать горящую спичку. «А у вас в Литл-Лилле», — так он на французский манер переначил Литл-Хилл. «Что, едят только своих животных?» «Нет», — отозвалась Мэй, лучезарно улыбаясь. «Это я просто так спросила». Тут только Клариса обратила внимание на то, что из ковра идет дым. «Юбер», — рявкнула она. «Знаю, это я прожег», — несчастным голосом ответил адвокат. «Да?» — неопределенным тоном протянула Клариса. «Ну и хорошо, он все равно мне надоел. Уберем и купим новый». Она с треском раскрыла веер и стала обмахиваться, но тут вернувшийся слуга доложил, что пришел господин Депре с коллегой и покорнейше просит его принять. «Что еще за Депре?» — капризно спросила Клариса. «Не знаю такого». Слуга вздохнул, наклонился к ее уху и пробормотал несколько слов, после чего лицо старой дамы слегка изменилось. «Полицейский. Ну что ж, проси». И господин Депре с коллегой были милостиво допущены в малую гостиную, где в углу стояла статуя работы Кановы, а на стене висел портрет воздушной кисти Натье. «Что все это значит?» — холодея подумала Мэй. С ее точки зрения Депре выглядел как типичный сыщик из романов. Худой, жилистый, с печатью усердия на лице. Зато коллега, который, очевидно, за незначительностью чина, так и не представился, являлся его полной противоположностью. У него была добродушная физиономия любителя хорошо поесть и в меру выпить. Сам он был крупный, мощный, если не сказать толстый. Такие люди обычно бывают неповоротливы и медлительны, но этот двигался как-то легко и бесшумно, как бабочка. «Вы пришли по поводу моих павлинов?» — мгновенно атаковала Клариса служителя закона. «Между прочим, я уже 2 недели назад обратила ваше внимание на то, что мои птицы куда-то исчезают, и с тех пор никакого толку». «Нет, сударыня, мы здесь вовсе не из-за павлинов», — почтительно сказал Депре. «Откровенно говоря, мы пришли вовсе не к вам, а к мадемуазель Мэй Уэнтербери». Как и граф де Ламбер, он упорно ставил ударение на последний слог. «Это я», — пролепетала Мэй. «Что случилось?» «Ничего страшного, мадемуазель», — тотчас же успокоил ее безымянный толстяк, сопровождавший Депре. «Вы ведь изволили ехать вчера на Золотой Стреле, не так ли? Так вот, с одним из пассажиров в поезде случилась небольшая неприятность, и мы опрашиваем всех, кто находился поблизости». «Ничего себе небольшая неприятность!» — ужаснулась про себя Мэй. «Его зарезали. Баронесса Корф оказалась права». «Что еще за неприятность?» — вмешался Бланшар, который тотчас же учуял обычную полицейскую манеру напускать туману и насторожился. «У пассажира первого класса украли багаж», — пояснил Депре. «Мэй оторопела. Она ждала чего угодно, только не этого». «Очень ценный багаж, по правде говоря», — подхватил толстяк. «Поэтому мы очень хотели бы узнать, не видели ли вы кого-нибудь подозрительного, не слышали чего-нибудь странного, ну, сами понимаете». «Разумеется, самым странным и подозрительным был окровавленный нож, который каким-то образом оказался в чемодане Мэй, но о нем ни в коем случае нельзя было упоминать». Поэтому Мэй стал рассказывать, как ехала в одном купе с баронессой, как разбила духи, тут девушка покраснела, и как они перебрались в вагон-ресторан, тут Мэй покраснела еще больше. «Ничего страшного, мы уже слышали о семейной ссоре», — успокоил ее Депре. «Что было потом?» Мэй поведала полицейским, как ночью ее разбудил крик. Но оказалось, что графиня де Мирамон просто приснился неприятный сон. Больше она не помнит ничего особенного. Никто из попутчиков не показался ей каким-то подозрительным. И в вагоне она тоже не видела никого из посторонних. «Боюсь, я ничем не могу вам помочь», — сказала она извиняющимся тоном. «А это баронесса, с которой вы ехали», — нерешительно начал Депре. Он вытащил из кармана список и стал просматривать его. «К сожалению, не помню ее имя». «Баронесса Корф», — с готовностью подсказала Мэй. «Ее зовут Амалия Корф». «Как вы думаете, может быть, она могла что-то видеть или слышать? Или она все время находилась с вами и видела то же, что и вы? Она покидала купе без вас?» «По правде говоря, не припомню», — подумав, ответила Мэй. «Нет, мы все время были вместе. Боюсь, она расскажет вам не больше моего». Толстяк кивнул, словно не ожидал ничего иного. «Вы не помните, ночью она не выходила?» — спросил он. «Может быть, она все же могла что-то заметить?» «Нет», — сказала Мэй твердо, — «не выходила». «Откуда вы знаете? Ведь вы, наверное, в это время спали». «Если бы она выходила, я бы услышала, как хлопает дверь», — объяснила Мэй. «Кроме того, наши чемоданы стояли на полу, и ей пришлось бы зажигать свет». «Уверена, что нет. Только раз высунулась в коридор, когда мы услышали крик». «Да», — сказал Депре, — «вы уже об этом говорили». «Вы все-таки скажите нам, что именно пропало?» — проворчала Клариса, обмахиваясь веером. «Это были бриллианты? Очень ценные?» «Я бы с удовольствием поведал вам все, сударыня», — ответил Депре с поклоном. «Но тот пассажир заклинал нас хранить дело в тайне, иначе неизбежен скандал». «Ага», — победно объявила Клариса, — «значит, не бриллианты, а, например, фотография, где принц Уэльский развлекается с танцовщицами». «Хотя нет», — с сожалением добавила неподражаемая дама, — «он предпочитает актрис». «И актрисы тоже могут навредить репутации, поверьте», — сказал толстяк с улыбкой. «Но мы очень рассчитываем на вашу скромность». Он как-то очень ловко поклонился дамам и удалился вместе со своим коллегой. «И чем только заняты эти полицейские?» — проворчала Клариса. ищут все что угодно, кроме того, что действительно стоит искать». Она сложила веер и взволнованно привстала с кушетки. «А вот и ты, Кристиан. Ну что, нашел ты моих павлинов или нет?» Но граф де Ламбер не был расположен говорить о павлинах. «Кто это у вас только что был?» — спросил он. «Какой-то Олух де Пре из полиции и его коллега», — ответил Бланшар. «В Золотой Стреле украли ценный багаж, и они опрашивают свидетелей». «Ах, вот оно что!» — протянул Кристиан. Но вид у него, однако, был озадаченный. «Павлины!» — властно напомнила Клариса. «Я напал на след, сударыня», — поспешно заверил ее граф. «Но мне надо еще кое-что проверить». «Смотри», — проворчала Клариса, — «а то останешься к следующим гонкам с грудой железа вместо твоего локомобиля, или как его. Найди мне моих птичек, а уж я свое слово сдержу». Однако, судя по всему, помимо птиц, у Кристиана хватало забот, потому что он пробыл на вилле всего несколько минут и ушел, сославшись на срочные дела. «На следующее утро мы получили от него записку. Жду вас рядом с виллой ровно в 10. Необходимо обсудить, сами знаете что. Кристиан». «По скриптум. Все остальные тоже будут». «Верное себе. Мы вышли из ворот без четверти 10, но уже через несколько минут из-за поворота показался экипаж баронессы Корф, в котором сидел граф. Кристиан помог Мэй подняться в коляску». «Да, дело серьезное», — сказал он, блестя глазами. «А я грешным делом не поверил баронессе, когда она сказала, что речь идет об убийстве. Но теперь нет никаких сомнений». «Но ведь этот Депре, ведь он сказал, Мэй запнулась. Они ищут пропавший багаж. Разве нет? Или вы прочитали в газетах об убийстве? Но тогда как они могли даже не обмолвиться о нем? Дело не в газетах и не в багаже», — отмахнулся Кристиан. «Дело в том толстяке, который был у вас дома. Бланшар совсем, наверное, мышей не ловит, если не узнал его. Уж адвокат-то должен был». Мэй ахнула и закрыла рот ладошкой. «Так это вовсе не полицейский», — пролепетала она. «То-то и оно, что полицейский», — веско ответил граф. «Это комиссар Папийон».